Хотя б немножко должно быть что-то в голове. Мысли не только о себе, не только о войне. Но где же улыбка на фазе выживания? Захлопнулась калитка, уже ничего никому не надо. Выглянешь в окно, а люди как стадо. Кто богат, тот пастух, кто беден, тот скот. Большинство из грязи влезло прямо в брод. И не свернуть на повороте запрещающий знак. Если сам не смог, никто уже никак не поможет. Буйки велики, зона очади. Гнусные улыбки, попытки шатки. Неизбежно лужи крови, человек еще тупее стал в народе, молит Бога. Чему вся эта блуда? Каждый день, безусловно, бьется посуда. Зачем так жить? Зачем судьбу пытать? Люди... Казнить нельзя, помиловать не стоит, насиловать интеллект младенца ремнем, кулаком. Твари портят детям детство. Таких нет сердца, таких нет любви, в таких лишь холод. Поэтому они одни ходят по пустыне. Окон и балконов, душа и части тела. Среди стиснутых капканов, среди лавы обмана. Не найти пепла правды, вся радость остается где-то там за кадром. Немножко страшно, немножко не по себе. Как-то неуютно, грусти больше на земле. С утра не помнишь снов, не знаешь дня конец. Что будет через месяц, а может под венец. Кто-то семью, а кто-то от нее. Вот и думают все, что произойдет. Нет ни одной реальной цели. Люди не признаются, чего они хотели. О чем они мечтали, а кем стали. Единицы слетели, миллионы упали. Морали становятся тяжелее и жестче. Сложности, страх, красота проще. Почему так от слов больнее, чем от плети? Кто-то ничто, а кто-то все на этом свете. Кто-то убивается, глядя в чудо-ящик. Мутный Вася за кордоном слезы свои прячет, зажигая свечи за земное благо. Воском не поможешь, а смысла нет, не надо ничему создавать пламя, если нет угля. Незачем ловить капли, если нет дождя. Каждая минута зря, если на диване просиживать дыры, дожидаться дани, пока принесут автограф на память. Момент утопления в стакане занят повод, жуткий голод. Холодно, лицо в лед, небо безжалостно, некуда пойти, нет пристанища. Сначала без воли люди, а потом нищие, философы нищие, поэты, бомжи, академики изучают лужи у людей в Москву. Одна мразь фантазия, своя волна сполна, как будто контузия. Все умирают, как хотят и как хотят живут, а тех, кто в ступоре, все равно дожил. Люди, вы чего? Ну где же ваша радость? Люди, вы чего? На неужели в жизни не осталось ничего хорошего? Хотя бы немножко, а? Люди, вы чего? Ну где же ваша радость? Люди, вы чего? Ну неужели в жизни не осталось?